На следующий день, 21 ноября, мы поднялись и стартовали в обычное время около 8 утра. Погода была отличная, ясно, безветренно. Туго пришлось нашим собакам начинать день с восхождения на гребень, а они отменно справились со своей задачей. Мы не стали прибегать к двойным упряжкам. Снег, как и накануне, был тяжелый, и сани шли не скоро. Мы не пошли по вчерашнему следу, а взяли курс прямо туда, откуда решили начать восхождение. По мере приближения к горе Уле-Энгельстада, под которой нам надо было пройти, чтобы попасть на рукав ледника между ней и горой Нансена, напряжение возрастало. Что мы увидим в верховье? Как переходит ледник в плато? Плавно? Или он изрезан трещинами? Не пройти. Гора Энгельстада уходит в сторону, просвет все шире. Неплохо. Даже совсем хорошо. Кажется, наше вчерашнее предположение оправдывается. И вот нам открылась вся панорама. Последняя часть подъема и никаких помех. Но путь и долгий, и крутой. Мы решили остановиться и передохнуть, прежде чем начинать решающий штурм. Мы остановились под самой горой Энгельстада на уютном солнечном пятачке и в виде исключения разрешили себе перекусить. Достали кухонный ящик, и вот уже примус гудит, так что сразу ясно, шоколад скоро поспеет. Райский напиток. Мы основательно упарились, во рту все пересохло. Разливал наш кок Хансен. Тщетно было просить его разливать поровну. Себе он взял только половину положенного, а вторую половину разделил между товарищами. И хотя он называл приготовленный им напиток шоколадом, мне трудно было ему поверить. Наш Хансен расточительства не допускал. Это было сразу заметно по его шоколаду. Впрочем, людям, привыкшим смотреть на хлеб и воду, как на лакомство, и такой шоколад казался райским напитком. А больше ничего на ленч не было подано. Хочешь чего поплотнее, сам добывай, никто не предложит. Хорошо тому, у кого остались галеты от первого завтрака. Привал наш не затянулся. Странно, когда ты одет легко, достаточно постоять немного без движения и уже озяб, хотя было всего-то минус 20 градусов. Мы обрадовались, когда пришла пора снова двинуться в путь. Последний подъем дался нам нелегко, особенно его первая половина. Мы не рассчитывали обойтись одинарной упряжкой, но все же решили сделать попытку, что собаки, что каюры – заслуживают самой высокой похвалы за это восхождение. И те, и другие славно потрудились. Я до сих пор ясно представляю себе, как это было. Собаки словно понимали, что от них в последний раз требуется такое мощное усилие. Они буквально распластывались на снегу, цеплялись когтями и тащили сани вперед. Но они не могли обойтись без отдыха, и тогда нелегко приходилось каюрам. Нешуточное дело снова и снова трогать с места тяжеленные сани. Да, помучились и люди, и собаки на этом подъеме. Но отряд упорно пробивался вперед дюйм за дюймом, и вот, наконец, самый крутой участок позади. Дальше простирался отлогий склон, настолько простой, что его мы одолели без остановки. Впрочем, и тут пришлось потрудиться, и прошло немало времени, пока мы выбрались на плато южнее горы Энгельстада. Каким оно будет, это плато? Мы представляли себе теряющуюся на юге обширную гладкую равнину. Однако тут мы разочаровались. На юго-западе и вправду все ровно и гладко, но ведь нам не туда. А на юг уходили волны поперечных кряжей, то ли продолжение уходящего на юго-восток хребта, то ли звено, соединяющее его с плато. Мы упрямо продолжали движение, не сдадимся, пока нашему взору не откроются просторы плато. Мы надеялись, что протянувшийся впереди отрог горы Дона Педро Кристоферсона будет последним. Здесь условия сразу изменились. Слой рыхлого снега исчез, начали появляться заструги, особенно неприятные как раз на последнем гребешке. Они тянулись с юго-востока на северо-запад, твердые как кремень, острые как нож. Сорвешься, не обрадуешься. Казалось бы, собаки в этот день достаточно потрудились и должны были устать, и однако последний гребень с этими коварными застругами их ничуть не озадачил. Катясь на прицепе за санями, мы лихо въехали на то, что посчитали началом плато, и в 8 вечера остановились. Погода весь день стояла хорошая, мы были вполне довольны видимостью. Далеко на северо-запад уходила цепочка вершин, тот самый хребет, который мы видели с другой стороны, а вблизи только гребни гор, о которых столько говорилось выше. Однако потом нам пришлось убедиться, сколь обманчиво здесь освещение. Как только мы стали на привал, я обратился к барометру. Результат, позднее подтвержденный гипсометром, 3212 метров над уровнем моря. На всех одометрах была одна цифра – 17 миль или 31 километр. Подводя итог этому дню, 31 километр при подъеме в 1800 метров, видишь, на что способны хорошо тренированные собаки. И ведь сани еще оставались достаточно тяжелыми. Надо ли говорить что-нибудь еще? Недостаточно ли одного этого факта? На таком твердом снегу было трудно найти место для лагеря, все же мы нашли его и поставили палатку. Как обычно, я принимал снаружи спальные мешки и личные вещи и наводил порядок внутри. Вот и кухонный ящик, и продукты на вечер и на утро. Но в этот день я быстрее обычного разжег примус и посильнее накачал его, надеясь его гудением заглушить выстрелы, которые вот-вот должны были последовать. 24 наших верных товарища и прилежных помощника были обречены на смерть. Жестоко, но иначе нельзя. Мы были готовы на все ради достижения своей цели. Каждый сам убьет тех из своих собак, на которых пал выбор. Пеммикан в этот вечер закипел на редкость быстро, и я помешивал его особенно усердно. Грянул первый выстрел, признаюсь, что я вздрогнул, хотя не отношу себя к числу нервных. Выстрел за выстрелом гулко раскатывался по плато, и каждый из этих зловещих звуков означал, что еще один наш верный слуга расстался с жизнью. Прошло немало времени, прежде чем я услышал первый доклад о выполнении задачи. Каждый должен был разделать убитых собак и вынуть внутренности, чтобы мясо не испортилось. Величайшая осторожность необходима, иначе мясо станет непригодным для еды. Большую часть внутренностей тут же, еще горячими, сожрали ненасытные товарищи убитых. Особенное рвение проявил зверь из упряжки Вистинга. Его буквально раздуло после этого пиршества. Многие собаки сначала отказывались есть внутренности, но потом и они вошли во вкус. Первый вечер на плато, а праздничного настроения в палатке нет и в помине. Царила какая-то мрачная, гнетущая атмосфера. Мы успели привязаться к своим собакам. Это место получило название «Бойни». По плану мы должны были простоять здесь 2 дня, отдохнуть и поесть собачатины. Кое-кто из нас сперва и слышать не хотел о таком блюде, но по мере того, как время шло и аппетит становился все лучше, взгляды менялись, и в последние дни мы думали и говорили только о собачьих отбивных, собачьем лангете и тому подобное. Тем не менее, в первый вечер на бойне мы сдержались. Все-таки негоже набрасываться на еще не остывшие туши своих четвероногих друзей. Мы быстро убедились, что бойня отнюдь не гостеприимный уголок. Ночью похолодало, подул сильный ветер. Он дергал и трепал палатку, норовя сорвать ее, но это было не так легко. Собаки провели ночь за едой. Просыпаясь, мы слышали треск разгрызаемых костей. Быстрый и значительный набор высоты сразу дал себя знать. Я поворачивался в спальном мешке в несколько приемов, чтобы не задохнуться. Хочешь повернуться кругом, сделай 2-3 дополнительных вдоха. Не надо было спрашивать моих товарищей, чтобы убедиться, что им приходится не лучше, достаточно было прислушаться. Когда мы встали утром, ветра не было, но мрачные облака не сулили ничего хорошего. Утро ушло у нас на то, чтобы освежевать часть убитых собак. Как уже говорилось, еще не все оставшиеся в живых соблазнились мясом своих собратьев, поэтому нужно было подать его как-то позаманчивее. Итак, туши освежевали и разделали. После этого все набросились на мясо, даже самые разборчивые псы не отказались от него. А будь на нем шкура, мы не смогли бы всех им соблазнить. Вероятно, все дело в запахе шкуры. Что правда, то правда, неаппетитный запах. Что до мяса, которое лежало перед нами, то оно выглядело очень аппетитно. Ни в одной мясной лавке вы не увидели бы зрелище роскошнее того, какое открылось нам, когда мы освежевали 10 собак. Целые горы отличного красного мяса с большими кусками чудесного жира лежали на снегу. Собаки ходили и принюхивались. Одна выбирает себе кусок, другая уже переваривает съеденное. Люди успели отобрать себе что помоложе и помягче. Мы поручили это дело Вистингу. Он отдал предпочтение Рексу, небольшому славному псу из его же собственной упряжки. Опытной рукой он разделал тушу и заготовил необходимое, по его мнению, количество мяса на обед. Я не мог оторвать глаз от его работы. Меня буквально гипнотизировали эти маленькие нежные котлеты, одна за другой ложившиеся на снег. Они рождали воспоминания о былых днях, когда нас вряд ли соблазнила бы собачатина, о фарфоровых блюдах с аккуратно выложенными в круг котлетками, косточка обернута гофрированной бумагой, посередине горка восхитительного зеленого горошка. Да, мысли витали далеко-далеко. Но все это не относится к делу, и Южный полюс тут ни при чем. Я очнулся от грез, когда Вистинг решительно всадил топор в снег, собрал котлеты и пошел в палатку. Облачный покров поредел, и время от времени проглядывало солнце, правда, какое-то хмурое. Нам удалось вовремя засечь его и определить широту. Мы находились на 85 градусах 36 минутах южной широты. Нам повезло, так как вскоре поднялся ветер с Ост-Зюит-Оста, и не успели мы оглянуться, как уже началась метель. Но погода нас сейчас не тревожила. Что нам вой ветра, что нам снег, коль скоро мы решили посидеть на месте, и пищи у нас вдоволь. Мы знали, что собаки думают примерно так же. Было бы корма побольше, а там бог с ней, с погодой. Когда мы после наблюдения вернулись в палатку, Вистинг уже развил там кипучую деятельность. Котелок стоял на примусе, и, судя по заманчивому запаху, обед должен был вот-вот поспеть. Мы не жарили котлеты, у нас не было ни сковороды, ни масла. Конечно, можно было бы вытопить жир из пемикана, и сковороду мы при желании сумели бы смастерить, но гораздо проще и скорее было сварить их. Заодно мы получили и восхитительный суп. Вистинг справился со своей задачей на диво успешно. Он выбрал из пемикана те куски, где было больше всего овощей, и теперь подал нам чудесный мясной суп с овощами. Но гвоздем обеда было второе. Если мы сомневались в качестве мяса, то после первой же пробы все сомнения улетучились. Мясо оказалось отменным, бесподобным, и котлеты исчезали с молниеносной быстротой. Конечно, они могли быть помягче, но нельзя требовать от собаки слишком многого. Лично я съел 5 котлет и тщетно искал в котелке шестую. Вистинг явно не рассчитывал на такой спрос. Вторая половина дня ушла у нас на то, чтобы проверить наш провиант и распределить его на 3 саней. 4 сани Хасселя мы оставляли здесь. Провиант разделили так: на сани номер 1 Вистинга 3700 галет из расчета 40 штук на человека в день, 126 килограммов собачьего пеммикана, 500 граммов на собаку в день, 27 килограммов пеммикана для людей, 350 граммов на человека в день, 5 восьмых килограмма шоколада, 40 граммов на человека в день, 6 килограммов сухого молока, 60 граммов на человека в день. На двух других санях примерно то же самое. Таким образом, мы могли продолжать свой поход еще 60 дней с полным рационом. 18 уцелевших собак составили 3 упряжки по 6 в каждой. Мы рассчитывали, что дойдем до полюса с 18 собаками, а уйдем с него с 16. Хассель, его сани оставались здесь, подвел итог и снял остатки. Его провиант был записан в книге 3 его товарищей. Впрочем, в этот день передача состоялась только на бумаге. С настоящим распределением лучше было подождать до лучшей погоды. Сейчас выходить из палатки и заниматься этим не рекомендовалось. На следующий день, 24 ноября, дул свежий норд-ост. Погода была сносная, и в 7 часов утра мы принялись перераспределять провиант. Не очень-то это было приятно, хотя погода, как я сказал, была сносной, однако отнюдь не благоприятствовала укладке продовольствия. Разломанный на маленькие кусочки шоколад надо было весь извлечь, куски пересчитать и разделить на 3 саней. Галеты тоже предстояло считать поштучно, а когда их тысячи, нетрудно понять, что значит при 20-градусном морозе в свежий ветер почти все время голыми руками заниматься этим кропотливым делом. Ветер все усиливался, и когда мы, наконец, завершили работу, то сквозь метель почти не различали палатки. Мы отказались от намерения продолжить путь, как только приготовим сани. И мы на этом не так уж много теряли, а фактически даже выигрывали. Собаки, от которых все зависело, получили возможность основательно отдохнуть и подкормиться. После нашего выхода к бойне в них произошла разительная перемена. Они были теперь толстые, упитанные, довольные, от прежней прожорливости не осталось и следа. Для нас 1-2 дня не играли никакой роли. Наше основное продовольствие пеммикан оставалось почти в неприкосновенности благодаря собачатине. Вот почему в палатке незаметно было особого уныния, когда мы вернулись в нее после работы. Входя в палатку, я заметил, что Вистинг стоит в сторонке на коленях и рубит котлеты. Собаки окружили его кольцом, с интересом наблюдая за его занятием. Норд-Ост завывал, сильно мело. Да, не очень приятная работа выпала на долю Вистинга. Однако он благополучно справился с ней, обед мы получили вовремя. Под вечер стало потише, ветер сместился к востоку. Мы легли спать, возлагая большие надежды на завтрашний день. И вот воскресенье, 26 ноября, удачный день во многих отношениях. Я и прежде не раз мог убедиться в том, какие молодцы мои товарищи, но в этот день они выдержали такое испытание, что я до конца своих дней, сколько бы мне ни довелось прожить, не забуду его. За ночь ветер опять сместился к северу и достиг силы шторма. Когда мы вышли утром, из-за пурги не было видно саней, наполовину занесенных снегом. Собаки свернулись калачиком, защищаясь от непогоды. Мороз был не такой уж сильный, -27, но для такого ветра вполне достаточный. Мы все по очереди выходили из палатки посмотреть, что за погода, и теперь сидели на спальных мешках, обсуждая неутешительную перспективу. «Снег здесь на бойне паршивый», — говорил один, — «и, похоже, лучшего не будет. Вот уже 5-й день, а дует хуже прежнего». Все были с этим согласны. «Хуже нет, когда непогода прихватит», — продолжал другой. «Лучше идти с утра до вечера, чем сидеть вот так». Я думал точно так же. Один день еще ничего, но 2, 3, 4, а теперь похоже, что и все 5 дней. Это ужасно. Может, попробуем? Это предложение было тотчас единодушно одобрено. Думая о моих 4 товарищах по этому переходу на юг, я обычно вижу их в ореоле этого утра, когда особенно ярко проявились те качества, которые я ценю выше всего. Мужество и бесстрашие, без хвастовства и громких слов. С шутками и прибаутками мы уложили вещи и вышли в шторм. Глаз почти нельзя открыть. Мелкий снег проникал всюду, по временам казалось, что ты ослеп. Палатку совсем замело, она обледенела, и пришлось очень осторожно убирать ее, чтобы не лопнула. Собаки не рвались в путь, и запрячь их удалось далеко не сразу. Наконец, все готово. Последний взгляд на лагерную площадку, не забыто ли что-нибудь. 14 остающихся собачьих туш сложены в кучу, к ним в виде вехи приставлены сани Хасселя. Лишняя сбруя, несколько веревок, все кошки, они нам не понадобятся дальше, были оставлены здесь. Да нам и без того хватало груза. Напоследок мы воткнули в снег около склада сломанную лыжу. Это сделал Вистинг. Очевидно, решил, что еще одна веха не помешает. Дальше мы убедимся, что он сделал доброе дело. А теперь марш. Трудно было поначалу и людям, и собакам. По-прежнему на нашем пути, осложняя продвижение вперед, стояли заструги. Тем, кто вел сани, надо было не зевать, поддерживать их, чтобы не опрокинулись на сугробах. А у остальных была проблема устоять на ногах, ведь не на что опереться. Мы двигались чуть ли не на четвереньках, но двигались. Сперва местность как будто немного повышалась, снег был необычайно тяжелый, мы словно тащились по песку. Постепенно заструги становились все меньше, потом и вовсе исчезли, рельеф стал совсем плоским. И грунт становился лучше и лучше. Неизвестно почему, ведь буря продолжала бушевать с неослабной силой, и все гуще валил снег. Каюр едва различал своих собак. Пошла совсем ровная местность, кое-где даже с небольшим уклоном, судя по тому, что сани вдруг ускоряли ход. Собаки то и дело переходили на галоп. Конечно, сильный попутный ветер способствовал этому, но ведь не он один. Мне не нравилось то, что местность вдруг понижается. Я не ожидал таких вещей на этой высоте. Небольшой подъем еще куда ни шло, но уклон нет, на это я не рассчитывал. Правда, уклон еще не был настолько велик, чтобы внушать нам тревогу. В крайнем случае остановимся и разобьем лагерь. Мчаться галопом вслепую под уклон в совершенно неизвестной местности было бы сумасшествием. Чего доброго и ахнуть не успеешь, как свалишься в какую-нибудь пропасть. Как обычно, впереди ехал Хансен. Мне полагалось выполнять роль направляющего, но из-за неровного рельефа, а потом быстрого хода, невозможно было соперничать в скорости с собаками. Поэтому я держался возле саней Вистинга и переговаривался с ним. Вдруг я увидел, как собаки Хансена прибавили ход и с бешеной скоростью понеслись под гору. Вистинг ринулся следом, я успел крикнуть Хансену, чтобы он остановился. Ему удалось это сделать, развернув сани поперек. Его сани помогли остановиться остальным. Мы находились на крутом косогоре. Что ждет нас внизу, неизвестно. Да в такую погоду лучше и не выяснять этого. Неужели горы остались позади? Да нет. Скорее всего, мы очутились на склоне одного из многочисленных отрогов. Но окончательно убедиться в этом сможем только, когда наладится погода. Мы утрамбовали площадку в рыхлом снегу и быстро поставили палатку. Дневной переход получился не очень большим, всего 19 километров, но мы хоть ушли с бойни, а это уже было достижение. Определив вечером температуру кипения, мы получили высоту 3030 метров над уровнем моря. Иначе говоря, мы спустились на 182 метра по сравнению с бойней. Мы забрались в палатку и легли спать, чтобы на рассвете встать и проверить обстановку. В этих краях лучше не зевать, иначе можно надолго застрять и много потерять. Поэтому мы спали в полглаза, если что-нибудь произойдет, тотчас заметим. В 3 часа сквозь тучи проглянуло солнце, и мы выскочили из палатки. Не сразу удалось нам оценить ситуацию. Тусклое солнце еще не рассеяло мглу, ветер хотя и притих, но не совсем угомонился. Нет хуже вылезти из теплого уютного спального мешка и долго стоять на ветру в тонкой одежде, сторожа погоду. Мы знали по опыту, что проясниться может неожиданно, и уж тут надо быть начеку. И вот прояснилось, правда, ненадолго, но нам и этого было достаточно. Оказалось, что мы находимся на довольно крутом отроге. К югу спуск был слишком крут, зато юго-восточный склон был более отлогим и заканчивался обширной равниной. Мы не заметили ни трещин, ни каких-либо иных препон. Впрочем, мы видели только ближайшие окрестности и ни одной горы, ни Фритьефа Нансена, ни Дона Педро Кристоферсона. Вполне довольные проделанной работой, мы снова легли и проспали до 6 утра, после чего возобновили свои утренние дела. Стихия, несколько присмиревшая за ночь, снова разбушевалась, и норд-ост дул нещадно. Однако теперь, когда мы изучили окрестности, шторм и метель не могли нас остановить. Только бы нам выбраться на равнину, а там хоть ощупью да пройдем. Наложив на полозья надежные тормоза, мы двинулись под уклон на юго-восток. Утренние наблюдения подтвердились. Спуск оказался отлогим и ровным, и мы одолели его без происшествий. Теперь снова можно было взять курс на юг. Сквозь пургу мы продолжали свой путь в неведомое, подгоняемое завывающим норд-остом. Мы снова начали ставить пирамидки, на подъеме в них не было надобности. До полудня мы перевалили через еще один гребешок, последний на нашем пути. Дальше пошел хороший рельеф, гладкая равнина, никаких заструг. И все-таки мы двигались медленно и трудно. Виноват был снег. Истинная мука, скольжение отвратительное, чистая Сахара. Вот когда понадобились направляющие. Отсюда вплоть до самого полюса мы с Хасселем чередовались в этой роли. Постепенно погода стала налаживаться, и когда мы под вечер разбили лагерь, ландшафт выглядел совсем приветливо.